Глава 4. Сказать, что выигранные 230 тысяч долларов сделали Алексея Волошина богатым человеком, было бы неправдой. Во-первых, у него имелись кое-какие накопления, даже несколько большие, чем сумма сегодняшнего выигрыша. А во-вторых, 230 тысяч — не такие уж большие деньги по нынешним временам, чтобы все бросить и радоваться жизни, думая о собственном здоровье и продолжительном отдыхе на каком-нибудь благоухающем тропическими цветами острове. Каждому, конечно, мечтается о чем-нибудь несбыточном, чаще всего о светлом будущем. Всякий, кому хоть однажды повезло, надеется, что удача теперь никогда не выпустит его из своих объятий, и можно будет наладить жизнь, изменить ее, прожить в вечном счастье. Если фортуна отвернется когда-нибудь, то до этого страшного момента все уже будет подготовлено, накоплено и куплено навек вперед, чтобы не надеяться на благосклонность богини с повязкой на глазах и не вверять судьбу металлическому шарику. «Все», — подумал Волошин, как только сел в свой автомобиль. «Теперь никакой игры. Только работа. Все должно измениться, и существование мое должно быть достойным человека, который за всю жизнь не сделал никому ничего плохого». Волошин посмотрел на притихшего грустного друга и пожалел его, несчастного. «Мое существование». Внутри у него похолодело от этого страшного и холодного слова. А ведь действительно, он существует, как животное в зоопарке, которое получает ежедневное питание, имеет клочок своего пространства и ни о чем больше не думает. Глядит на проходящий мимо поток людей, не проявляя никакого интереса. От такого сравнения стало обидно. Неужели он недостоин иной участи? Жизни, полной смысла, интересных встреч, путешествий и приключений, такой, чтобы его уважали умные мужчины и любили красивые женщины. А прекрасные девушки, засыпая, представляли себе его лицо, надеясь увидеть в снах этого отважного и удачливого человека. Конечно, такого никогда не будет. Но хотелось бы. Может быть, если измениться самому, стать добрым и участливым, небо пойдет навстречу и подарит нечто большее, чем победу в состязании с рулеткой. Может быть, дать Ивану деньги, которых он так домогается. Даже зная, что он не вернет никогда и вообще исчезнет из его жизни, чтобы не слышать попреков в свой адрес и вопросов, когда долг отдашь. Филатов всю недолгую дорогу на Васильевский молчал. Только когда вошел в лифт, поглядел на себя в зеркало, погладил подбородок, словно проверяя, насколько гладко выбрит, произнес, не отрывая взгляда от своего отражения: «Сколько сейчас твоя квартирка стоит?» «Полмиллиона баксов, несмотря на все кризисы. А ведь когда брали ты свою, а я свою, то цена была практически одинаковой. А теперь, когда я свою хотел заложить, в 250 оценили, вместе с мебелью». «Неужели у тебя все так плохо?» — удивился Алексей, интересуясь тем, в чем уже не сомневался. Филатов кивнул. Тут лифт остановился, прибыв на четвертый этаж. И потому Иван закончил уже на площадке. «Нет, нормально все, только перспектив никаких. Живу как все». Волошин промолчал, понимая, что жить как все Ванька не может. Как и он сам, впрочем. Теперь Филатов сидит в кресле посреди гостиной квартиры Алексея, пьет шампанское, делает вид, будто ему и впрямь весело, но притворяется неумело. «Может, ты в блудняк какой влез?» — поинтересовался Волошин. «За тобой теперь гоняются кредиторы?» «Я убью тебя нежно, поцелуем своим», — под перезвон гитарных струн запугивала кого-то с экрана телевизора темноволосая девушка. «Глупо», — сказал Филатов. Вряд ли это относилось к девушке и к ее песенке. И все же Иван посмотрел на певицу, вздохнул и взял со стола бутылку коньяка, налил себе в бокал, в котором еще оставалось шампанское. Не дожидаясь Алексея, выпил залпом, поморщился и, отвернувшись в сторону, сказал: «Никто за мной не гоняется. Я дело сворачиваю. Почти всех уволил. Офис свой сдаю. На это и живу. Ну, еще на проценты с депозита. Если в рублях считать, 1300 в месяц набегает. Даже больше. Одному хватает». Филатов скривился. «Вроде хватает. А тут деньги понадобились. Почему-то думал, что ты сможешь помочь». «Хорошо», — согласился Волошин. «Я дам тебе не 50, а 20 тысяч. Устроит?» Иван кивнул. «В конце концов, они мне и вовсе даром достались». «Дело не в деньгах», — махнул рукой Филатов. «Я к тебе на самом деле за советом больше обратился. По глупости в одно дело влез, а теперь не знаю, что делать. С одной стороны, хотелось бы поучаствовать, а с другой...» Он не договорил, снова взял бутылку, плеснул в подставленный хозяином бокал, а потом и в свой. Какое-то время сидели молча. Только девушка на экране радовалась неизвестно чему. «Думал, разбогатею, и тогда обязательно с ней познакомлюсь». Иван рукой, в которой держал бокал, показал на телевизор, на экране которого девица продолжала поражать бессмыслицей про поцелуй, похожий на выстрел в висок. Коньяк выплеснулся и пролился на стол. Филатов посмотрел на лужу, а потом протер стол рукавом пиджака. Кажется, он был уже пьян. Да и Алексей, пожалуй, тоже. «Когда денег много, можно позволить себе все», — скривился Иван. «Даже с такой замутить». «Мечтать не вредно», — усмехнулся Волошин. «Мечтают только нищие», — зло ответил Филатов. «Человек с большими деньгами даже подумать не успеет, а у него уже все есть. Ненавижу нищету». Волошин поднялся из-за стола, подошел к стулу, на спинке которого висел его пиджак, сунул руку в карман и достал оттуда две пачки в банковской упаковке, положил перед Иваном. «Возьми». Но приятель почему-то скривился и одним пальцем отодвинул от себя деньги. «Я не нищий. Деньги, конечно, не помешали бы, но больше требуется помощь. Если честно, деньги — это только предлог, чтобы с тобой поговорить». Это было уже совсем непонятно. То нужны деньги, то нет. На бедность жаловался, а теперь вдруг гордость показывает. Сидит круглый, как колобок, пьет французский коньяк, чужой, правда, изображает из себя несчастного, мечтая о популярной певице. Девушка исчезла с экрана, раздались звуки мелодии, чем-то похожей на ламбаду, и полуголые мулаты и мулатки начали крутить бедрами. «Выключи», — попросил Филатов, — «а то меня стошнит». Как только наступила тишина, он начал свой рассказ, который поначалу показался Алексею бредом, выдумкой или розыгрышем. Чем дольше он слушал, тем внимательнее становился, понимая, насколько серьезной может оказаться ситуация. Как выяснилось, Иван, чьи дела шли не лучше, чем у Волошина, а может быть даже хуже, от скуки или для получения какой-нибудь интересной и полезной информации, за которую можно было бы уцепиться, начал ползать по интернету. Дело весьма увлекательное, почти как игра в рулетку, только прибыли не приносит. И вот совсем недавно он стал натыкаться на объявление. «Если вы хотите за короткое время заработать кучу денег...» «Сетевая игра для сильных мужчин в отнюдь не виртуальном пространстве...» «Для людей, ищущих приключения и уставших от пресной жизни...» Поначалу он подумал, что это реклама какой-то игры, затем решил: ищут наемников. Потому что в этих объявлениях часто говорилось об умении владеть оружием, приемами самообороны и конспирации. И в один прекрасный момент, впрочем, скорее всего, в минуту умопомрачения, решил узнать, о чем в действительности идет речь. Это оказалось нелегко. Пришлось проходить целую систему тестов, которые помогали взламывать охранные коды, определять пароли и получать дополнительную информацию. Оказалось, действительно игра, которая должна начаться с первого дня Нового года. Когда Иван наконец понял принцип и основные правила, он не поверил. Но природная любознательность заставила идти дальше до тех пор, пока он не вышел на сайт «Мировая игра Горец». Игра на самом деле была не виртуальной, и победитель должен был получить 1 миллиард долларов или около того. Сумма поразила, и Иван начал задумываться. В игре мог принять участие любой желающий, но для того, чтобы стать участником, требовалось перевести на указанный счет 10 тысяч. Это походило на мошенничество, и любой здравомыслящий человек отказался бы. Но Филатов уже почти все знал об условиях и потому поверил. Все реально. И миллиард тоже. А потому задумался всерьез. Денег хватало только на жизнь, причем не очень интересную. А вот чтобы купить светлое будущее — никак. А тут миллиард. Пообещали бы миллион или два, он бы отказался, не раздумывая. Но 9 нулей превращают любую черточку перед ними в волшебную палочку, одним взмахом которой можно превратить себя в одного из самых значимых людей на Земле. Филатов думал долго, целую ночь и почти весь следующий день. Потом взял и отправил на счет 10 тысяч долларов. После чего получил порядковый номер участника 2815 и прозвище, которое сам себе придумал и под которым его будут знать другие игроки. Вампир. Кровожадно, но сама игра, в которой предстояло принять участие, еще страшнее. Принцип был прост и основан на популярном в прошлом фильме «Горец», в котором бессмертные люди, неизвестно как появившиеся среди обычных, гоняются друг за другом с мечами, чтобы отрубить голову. Потому что только таким образом можно убить бессмертного и забрать его силу. Последний, оставшийся в живых, должен стать суперчеловеком, только непонятно для чего. В игре все участники жеребьевкой разбиваются на пары, причем один гоняется за другим, а тот охотится на третьего. У каждого открытый счет, на котором лежат 10 тысяч, внесенных в качестве залога. Убивший свою жертву охотник получает его деньги. Средства на счете каждого увеличиваются с новой победой. Конечно, глупо давать задание «пойди туда, не знаю куда, и убей того, не знаю кого». Поэтому каждый сообщает о себе сведения и даже отсылает организаторам свою фотографию. Сведения должны быть подлинными. В противном случае игрок вылетает, а его уставной взнос поступает в распоряжение организаторов для оплаты накладных расходов и стимулирования остальных, которые получают бонусы по результатам каждого месяца игры. Поскольку сведения находятся в распоряжении организаторов, то любой участник может купить подсказку, как в обычной компьютерной игре. Например, хочешь узнать адрес своей жертвы или же охотника на себя? Отправь 5 тысяч. Хочешь получить фотографию? Тоже 5. Деньги поступают на счет того, кто дал о тебе сведения, и он становится только богаче. А будет ли после этого спать спокойно? Неизвестно. Кстати, правила не ограничивают способы убийства и не заставляют участников делать все своими руками. Прежде всего, результат. А как он получен? Неважно. Нанял ли участник опытных киллеров или жертва умерла от страха ожидания, не имеет никакого значения. Не вышел участник на связь в положенное время, считается выбывшим. Правда, и охотнику надо представить свидетельство своей победы. Достоверными являются сюжеты криминальных новостей или же любое иное сообщение в средствах массовой информации. А лучше — видеосъемка убийства, отправленная на сайт игры. «Лично я никого убивать не собирался», — заявил Филатов. «И сейчас тоже не собираюсь. Буду просто стравливать их друг с другом. Если на меня кто-то охотится, то на этого есть свой охотник, которому я передам сведения на своего предполагаемого киллера. Например, сообщу, что буду находиться там-то и там-то не одному человеку, а многим сразу. Дам приметы на каждого. Они приедут и перестреляют друг друга. И это еще не все. Я разработаю целую систему для уничтожения этих гадов». Филатов рассказывал. Алексей слушал с превеликим недоверием. Даже однажды прервал Ивана, сходил в кабинет и вернулся с дамским револьверчиком. «На, пригодится для самообороны». Филатов даже не улыбнулся. Опять налил себе коньяка. Пить не стал, поставил бокал на стол и вздохнул, понимая, что ему не верят. «Продолжай», — сказал Волошин. «Я внимательно слушаю». «Ты что же, собираешься убивать?» «Убивать пусть даже чужими руками». Похоже, что эта проблема мучила его друга более всего. Он покраснел от напряжения, потом покашлял немного, глотнул коньяка и, наконец, сказал: «Я вообще не умею этого делать. Воспринимаю эту игру как чисто виртуальную, хотя и с реальными результатами. Мне главное выжить. А эти, которые себя вообразили убийцами и хотят ими стать, пусть сдохнут». Иван, похоже, запутался в собственных мыслях. «А как думаешь заработать и живым остаться?» — поинтересовался Волошин. И тогда Филатов объяснил то, что придумал. Оказывается, он решил найти второго участника, причем сразу подумал о Волошине. Вдвоем они спрячутся в недосягаемом месте, подождут, когда все остальные перестреляют друг друга. Из всех в живых останутся только они, после чего изобразят гибель одного, а второй получит премиальные, останется разделить их поровну. Вполне вероятно, кто-нибудь из киллеров выйдет на них. Но вдвоем отстреляться будет легче, к тому же можно сидеть в каком-нибудь бункере, предварительно сделав запасы продовольствия и воды. «Долго сидеть?» поинтересовался Алексей. «Организаторы подсчитали, что игра закончится через 2-3 месяца, а может быть раньше. А вдруг кто-нибудь обратится в правоохранительные органы, и Интерпол все прикроет, а игроков, тех, кого еще не убили, пересажают?» «Нет», — покачал головой Иван. «Организаторы уверяют, что такие случаи предусмотрены. Отступников будут выводить из игры рейнджеры. Только, думаю, в отношении нас это не потребуется». «Нас?» — удивился Алексей. «Считаешь, я соглашусь?» «Будь другом!» Филатов произнес это таким тоном и посмотрел так, как обычно делает новобранец, просящий товарища оставить ему сигаретку на пару затяжек. «Ты разве боишься?» — спросил он. «Нет», — тряхнул головой Волошин. «Но вдруг придется убивать людей». «Да какие это люди? Убийцы! Пока они на нас выйдут, а скорее всего никогда, на совести каждого уже будут десятки смертей. Да и потом, кто захочет участвовать в такой страшилке? Только мафиози, профессиональные киллеры да маньяки. Избавить от них человечество не грех». «Убийство всегда грех. Шестая заповедь гласит: не убий». Но Филатов не слушал приятеля. Он раскраснелся и вскочил. «Ты просто не хочешь мне помочь. Струсил. Не ожидал я от тебя. Спасибо, друг». Он снова опустился на стул, покосился на лежащие перед ним две пачки банкнот и вздохнул. «Забудь. Я тебе ничего не говорил. Ты ничего не знаешь. Не вздумай ни с кем делиться информацией, а то эти рейнджеры. Я к тебе пришел за помощью, потому что ты опытный в этих делах и стрелять умеешь». Это был явный перегиб. Весь опыт Волошина заключался в том, что он иногда играл в пейнтбол, а в детстве ходил с отцом на гарнизонные стрельбища. Правда, пейнтбольная команда, за которую он выступал, победила однажды в городском турнире, но там-то стреляют лишь шариками с краской. А после игры и победители, и проигравшие вместе пьют пиво и смеются. А после того, что предложил Филатов, будут пить не пиво, а напитки покрепче, но только другие люди. И вряд ли кто-нибудь станет смеяться на их поминках. «Ладно, я согласен», — произнес Алексей и почувствовал, как похолодела спина. Шанс отказаться или перевести все в шутку оставался еще утром, но Ваня с такой страстью стал объяснять намеченные им дальнейшие действия, что не удалось бы вставить и слово. Все развивалось помимо воли Волошина, словно утро еще не наступило, а сам он спит и продолжает видеть сон. Даже когда Филатов сел перед компьютером, Алексей спокойно примостился рядом, сунул в рот мятные леденцы и начал наблюдать. Только когда приятель набрал пароль и вошел на сайт игры, на экране появились кадры из фильма «Горец» и загремела тревожная музыка, Волошин очнулся. «Представься», — попросил Иван. «Придумай себе какое-нибудь имя». «Минтон», — быстро произнес Волошин, перекатывая во рту леденец. По экрану побежал английский текст. Алексей не стал вчитываться, зато Филатов начал быстро переводить. «Тебя приветствует, тыр-пыр, игра для настоящих мужчин. У тебя есть возможность стать повелителем мира, тыр-пыр, ну это ты все знаешь. Теперь для получения дальнейших инструкций ты должен перевести 10 тысяч на указанный счет. Потом получишь порядковый номер для участия в компьютерной лотерее выбора твоих первых соперников». Ваня поднялся с кресла, уступая место перед компьютером. «У тебя есть счет за границей, с которого можно осуществлять электронные платежи?» — спросил он. Волошин подумал немного и признался. «Что я, хуже других?» Через 10 минут сделка была завершена, а еще через час компьютер подал сигнал, что в почтовый ящик Волошина поступило сообщение. Громко прозвучала мелодия старой песни про Вологду. «О!» — удивился Иван. «А у меня такого нет. Каждый раз приходится залезать и проверять, пришлось что-нибудь или нет». Алексей объяснил, что это изобретение одного из сотрудников его рекламной фирмы, а может и нет. Парень, скорее всего, скачал его откуда-то. И вообще он прекрасный компьютерщик, возможно, даже хакер. В сообщении Минтона поздравили с приобщением к элите мужественной половины человечества, указали его личный номер. 9999. «Хорошее число», — сказал Алексей. А к Филатову прицепилась песенка про Вологду. Он даже пропел. «Письма, письма лично на почту ношу». Но тут же замолчал и сделал удивленные глаза. «Надо же! 2 недели назад я был в хвосте 3000, а ты уже практически 10-тысячный. Сколько же всего набежит участников, если до начала ровно 10 дней?» Тут же решили подсчитать, сколько необходимо совершить убийств, чтобы выиграть. Выходило по-разному. То 14, то 15. Но это только жертвы, а ведь нужно еще избавляться от преследователей. «Хорошо, что мы никого убивать не собираемся», — радостно поделился своими мыслями Филатов. «А то на одних патронах разориться можно». Сбегали за пивом и, сидя на кухне, составляли программу дальнейших действий. «Жить можно за городом», — предложил Алексей. «У меня домик в Токсове. Камин, спутниковая тарелка, опять же, магазин в 2 шагах. Скучно не будет». «Магазин отпадает», — предостерег Иван. «Заранее всем затаримся, свет зажигать не будем и в подвал залезем. Подвал имеется?» Волошин кивнул, но, вспомнив габариты своего подполья, произнес: «Только тебе похудеть придется, там тесновато». Но Филатова это не смутило, он даже обрадовался. «Хорошо, я как раз думал внешность изменить, бороду отрастить, парик светлый нацепить и темные очки, а заодно и похудеть». «Темные очки для подвала в самый раз. У меня там ни света, ни проводки. Проведем!» — уверенно заявил Иван. Он посмотрел на стол, потом снял с него пустую бутылку и задумался. «Может, еще пивка возьмем? Когда еще сподобимся, а? Выпьем, и сразу сухой закон до конца игры». Пива купили много, чтобы не рисковать лишний раз бегать в магазин, и потому очень скоро начали болтать обо всем подряд, хотя и по делу тоже. «Надо составить список, чего купить. Продуктов с запасом, а то вдруг и за полгода не закончится. А знакомым и родственникам скажем, что уезжаем в долгосрочную командировку. Разговоры с близкими родственниками только по мобильным телефонам, которые необходимо приобрести на подставных лиц». Иван так складно начал излагать, что у его собеседника не возникло никаких сомнений. Все давно обдумано. «Без женщин, конечно, будет тяжеловато. Но за 500 миллионов каждый может потерпеть. Потом, говорят, для здоровья полезно». «Кто говорит?» — не понял Волошин. «Жены твои?» Приятель замолчал и засопел. Судя по всему, Алексей попал в точку. Ванька был женат трижды, и каждый раз весьма непродолжительно. Только с первой прожил полтора года, а с последующими и того меньше. «Кстати», — спросил Филатов, — «а сколько у тебя на счете?» «Если ты про швейцарский, то там гроши. Открыл депозит на всякий случай. Вдруг срочно потребуется куда-нибудь деньги спрятать». «А в российских банках осталось 300 с небольшим тысяч долларов», — признался Волошин. «Да еще те, что вчера выиграл. Итого у меня...» — он хотел подсчитать, но Ваня опередил друга. «510». 20 он уже, как видно, вычел. «Надо же!» — тут же удивился Филатов. «Выходит, я богаче тебя. А думал, что ты развернулся, миллионер давно». «А у тебя сколько?» — поинтересовался Алексей. Но приятель, наверное, не расслышал вопроса и потому быстро спросил. «Что ты вчера говорил про какую-то заповедь?» «Не убий. Не знаешь разве? Убивать нельзя, и заповеди нарушать тоже». «А мы не собираемся». Филатов заглянул другу в глаза. «Ведь правда? А если и грохнем кого, то в порядке самозащиты. Бог простит». Он налил себе пивка, потом поймал вилкой кусок вареного осетра, на котором лежала долька лимона, и отправил в рот. Вынул лимонную корку из-за щеки и, не переставая жевать, поинтересовался: «А какие еще заповеди есть?» «Не сотвори себе кумира. Помни день субботний». «Нет-нет», — замахал рукой Иван. «Я о тех, которые мы нарушали бы не специально, а по обстоятельствам». «Не кради, не лжесвидетельствуй, не возжелай дома ближнего, ни жены, ни раба, ни вала его. Еще не прелюбодействуй». «Ага», — обрадовался Филатов. «Хочешь сказать, что всю жизнь говорил только правду и не желал жены ближнего? Не прелюбодействовал? А кто с моей женой спал?» «Но вы тогда уже не жили вместе. И потом она сама ко мне приехала. Так уж получилось». «Но я тогда еще с ней не развелся», — наседал Иван. «Штамп о разводе в паспорте был?» «Нет». «Ты бы попросил Нинку паспорт показать, прежде чем...» «Так кто кого возжелал? Кто не прелюбодействовал? Сам заповеди нарушаешь, а другим жить запрещаешь, как они хотят». «Извини». «Да ладно», — отмахнулся Иван. «Я, между прочим, когда фирму делили, сам тебя на сотню тысяч баксов нагрел. И ничего, прыщами не пошел, не покраснел даже». Больше они не спорили. И вообще, день закончился неожиданно быстро, а на следующее утро они поехали покупать оружие для Алексея. У Филатова карабин «Вепрь» уже имелся. Только Иван, купив его неделю назад, так и не удосужился хотя бы раз выстрелить. Это мероприятие решили провести уже за городом, в лесу, до которого от дома Алексея не более километра.